Глава 48. Враг ринулся на Ахлфа. Мечи скрестились, и воздух задрожал от их звона. «Кто? Назови мне имя!» — прорычал Ахлф. Он медленно, но неумолимо оттеснял неприятеля. Шаг за шагом тот терял свои позиции. Он сделал отчаянную попытку скинуть меч со своего, и это получилось у него, но лишь на мгновение, потому что в следующий миг Ахлф прижал врага к стене. Кончик меча замер на горле неприятеля. Воин чуть надавил на него, и по коже врага засочилась кровь. «Имя», — прошипел Ахлф, — «иначе я отрежу твой язык и заставлю тебя его съесть». Враг не ответил. Тогда Ахлф выбил из его руки меч, а затем вцепился в волосы неприятеля. Развернув клинок, он приставил его лезвие к горлу врага. «Твой последний шанс», — предупредил Ахлф. Их взгляды встретились. В голубых глазах загорелось безумное пламя, такое, что на лбу врага проступил липкий пот. Теперь ему стало очевидно, Ахлф сделает это. Он отрежет ему язык и заставит съесть его. Ничто не остановит его. «Гелимер», — прошептал мужчина. «Благодарю», — широко улыбнувшись, произнес Ахлф, и лезвие его меча, словно нож по маслу, скользнул по горлу врага. Кровь, окрашивая лезвие в алый цвет, хлынула из раны. Неприятель захрипел и, словно мешок с мукой, рухнул на пол. Ахлф смерил поверженного врага презрительным взглядом. В груди воина распалялся пожар. Все его нутро требовало лишь одного — возмездия. «Ахлф!» Тихий голос Розы ворвался в сознание мужчины. Он бросил взгляд через плечо. Вдали виднелся силуэт девушки. Если Роза придет сюда и увидит убитых им врагов, увидит эту кровь, а затем посмотрит на него уже иначе. Не так, как она смотрела на него, когда они были на террасе. Роза вновь будет видеть в нем чудовище. «Жди меня на террасе, я готовлю для тебя сюрприз», — не дрогнув голосом, солгал Ахлф. Он дождался, когда Роза скроется из виду, а затем быстро вышел из спальни. В коридоре никого не было, в том числе и Волтхара, что неудивительно, ведь Ахлф сам отпустил его. Но теперь ему нужна была помощь верного воина. Ахлф побежал в противоположное крыльцо двора. Рванув дверь на себя, он обратился к спящему Волтхару. «Волтхар, подымайся!» Роза облегченно вздохнула, когда, наконец, Ахлф появился на террасе. Казалось, прошла вечность, прежде чем он вернулся. Так долго она ждала его. Ахлф сел рядом с ней на шезлонг и, прикрыв глаза, вытянул длинные ноги. Пленница скользнула по мужскому профилю задумчивым взглядом. Его лицо выражало глубокую сосредоточенность. О чем он думал? И почему так странно пах? Запах железа и пряностей защекотали нос Розы, и грудь девушки наполнилась тревогой. Она несколько раз чихнула. Не в силах сдерживать вопрос, рвущийся наружу, Роза задала его. «Что случилось? Я слышала какой-то шум в спальне». «Разве?» Ахлф открыл правый глаз и посмотрел на Розу. «Приходил Волтхар, нам нужно было кое-что обсудить». Роза не стала озвучивать свои мысли о том, что вести беседы глубокой ночью — довольно странная идея. Вероятно, для Ахлфа это было привычным делом. «Ты говорил о каком-то сюрпризе», — тихо напомнила Роза. Ахлф растянул губы в улыбке. «Да, я помню. Вижу, что и ты не забыла». Роза смущенно отвела взгляд в сторону. Дрожащими пальцами заправила за ухо серебристо-белую прядь и тихо сообщила. «Ты верно посмеялся надо мной?» «Нет». Ахлф провел ладонью по белому плечу пленницы. На фоне тонкой руки его собственная казалась черной лапой. Скользнув вниз, воин протянул Розе шкатулку. «Открой. Это тебе». Роза прошлась кончиками пальцев по полированной крышке и мягко открыла ее. Взгляду ее предстала изящная золотая диадема, украшенная растительным орнаментом и россыпью белых жемчужин. «Говорят, эту корону подарил царь своей любимой жене», — произнес Ахлф. «Теперь она твоя». Роза подняла на него взгляд. Голубые глаза светились странным пламенем. Оно было такой силой, что девушка почувствовала, как загорели ее щеки. Ей вдруг захотелось, чтобы Ахлф подарил эту диадему, потому что она тоже являлась ему любимой, его женой. Эта мысль появилась сама по себе, и сердце тотчас откликнулось на нее. Забилось, застучало в груди девушки, сперва прося, а потом требуя, чтобы это случилось. Любовь. Она желала любви Ахлфа. Господи, да как же такое возможно? Как она пришла от ненависти к этому жестокому человеку до желания того, чтобы он полюбил ее? Что с тобой? Заметив, как по щеке Розы покатилась одинокая слезинка, вопросил Ахлф. Тебе не нравится мой подарок? Нет, нет. Роза, прогоняя слезы, заморгала. Улыбнулась. «Подарок чудесный, спасибо, Ахлф. Ты оденешь эту диадему на завтрашний ужин», — улыбнулся в ответ воин. Роза удивленно вскинула брови. «Имею ли я право на это? Я не царица, я не твоя жена», — прошептала она. «Это не имеет значения. Как я говорил тебе прежде, мои люди должны видеть тебя, видеть наши отношения, твою верность и мое расположение к тебе. Совсем скоро ты будешь носить мое дитя, и твое положение еще больше укрепится». Роза промолчала, но внутри нее все разрывалось от новых чувств, к которым вновь добавилась тревога. Что, если она не забеременеет от Ахлфа? Как долго он готов ждать и будет ли? Или же Ахлф, не дрогнув сердцем, распрощается с ней? Большой зал дрожал от громких мужских голосов. Пир, снова пир. Столы ломились от еды, кувшины были полны вина, и запах неуемного веселья пронзал собой вечерний воздух. Когда в зале появилась Ария и ее служанки, воины начали вести себя чуть тише. Все же мать Ахлфа вызывала, если не у каждого, то у большинства из них уважение и почтение. Ария села за отдельный стол. Он, как и подобает для женщины ее статуса, находился на возвышении. Изысканная пища, перепела, тончайшие ломти хлеба, сливки и нежнейшее мясо ягненка в соусе — таким был ужин этой знатной госпожи. «Мое почтение, госпожа Ария!» Чуть склонив голову, поприветствовал ее Гелимер. «Я тоже рада видеть тебя, Гелимер!» Она сдержанно улыбнулась ему. Хоть Гелимер приходился ей некровным родственником, теплых чувств Ария к нему не испытывала. Она знала, что этот мужчина — соперник ее сына на пути к трону, однако совсем не обязательно было показывать Гелимеру свое истинное отношение к нему, и потому все чувства скрылись за улыбкой Арии. Однако и она сползла, когда женщина увидела, как в зал прошел ее сын. И не один, а с наложницей. И та не выглядела таковой. На Розе было длинное, благородного белого цвета платье. На плечах ее, скрывая ото всех раны, покоилась широкая накидка цвета утреннего неба. Гордо поднятую голову Розы увенчивала диадема. Грудь Арии сдавила от злости и обиды. Как мог ее сын так поступить? так возвысить рабыню?» Она медленно перевела взгляд на Гелимера. Его серые глаза горели вожделением и восхищением. Не оставалось сомнений, Гелимер был влюблен в Розу. И теперь в голову Арии закралась мысль. А не взять ли в союзники, пусть всего лишь на время, Гелимера? Ведь если она все верно рассчитает, то одним махом избавится от двух людей, угрожающих будущему ее сына.